Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1638. Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Псалом 65, стих 2. Не нам решать, должны ли мы славить Всевышнего или нет? Бог обладает неоспоримым правом на славу, и каждый христианин, как преемник Божьей благодати, обязан славить имя Божье день за днем. Да, у нас нет Божьего повеления делать это, нет заповеди, предписывающей нам посвящать определенные часы восхвалению и благодарению. Но писанный в наших сердцах закон велит нам славить Всевышнего, а неписанный указ о восхвалении Господа оказывает на нас такое воздействие, как если бы он был записан на каменных скрижалях или был дан нам на громогласной вершине горы Синай. Долг христианина – славить Бога. Это не только приятное занятие, но и безусловная обязанность всей нашей жизни. Скорбящие, не думайте, что на вас нет вины за пренебрежение славой Божьей, или что вы можете исполнять свой долг перед Богом, не воздавая Ему хвалу. Узы Его любви обязывают вас славить Всевышнего всю вашу жизнь, и хвала Ему должна постоянно звучать из ваших уст, ибо вы были благословлены с тем, чтобы славить Его. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Так написано. И если вы не восхваляете Бога, значит, вы не приносите плода, которого Он, ваш небесный жених, вправе ждать от вас. Поэтому не вешайте ваших гуслей на ивовые ветви. Возьмите их с глубокой благодарностью в сердце и играйте, и пойте славу имени Его. Каждый день с восходом солнца возносите к небу благодарение, и пусть последние лучи заката скрываются за горизонтом под звуки вашей песни. Опояжьте землю своей хвалой Господу, окружите ее звуками мелодичного пения души вашей, и тогда сам Бог услышит вашу песню и возрадуется о ней.